Глава 55. Ирина. По многолетней семейной традиции Ирина наряжала елку 31 декабря. Традиция сложилась ввиду перманентной нехватки времени у бабушки-педагога. Школьные утренники, подведение итогов четверти, родительские собрания и, как следствие, домашние дела отодвигались на последнее место. В связи с приближающейся сессией у Ирины времени тоже не хватало. Невысокая пушистая елочка наполнила своим хвойным ароматом комнату, и сразу стал чувствоваться приближающийся Новый год. Для полноты ощущения праздника недоставало мандаринов. За мандаринами Ира собиралась пойти чуть позже. Она хотела найти маленькие, с тонкой кожурой. Такие бывают самыми сладкими. Предполагалось, что мандарины станут основным блюдом ее новогоднего стола. А Лычева и живя в семье, разносолы не готовила. Она не считала нужным наедаться ночью. А готовить для встречи Нового года в одиночестве смысла не было вовсе. Мандарины и шампанское — идеально. Куранты на ноутбуке, горящие свечи и мерцание гирлянды, в качестве вечернего платья уютная трикотажная пижама, на которую можно набросить парку и выйти на улицу после полуночи. Может быть, для кого-то одиночество в Новый год — трагедия, а для нее удовольствие. Время волшебства и мечтаний, которое приятнее всего провести наедине с собой. В этот раз шампанское внезапно оказалось невозможным. В последние дни с Лычевой что-то происходило. Настроение и самочувствие менялись. То кружилась голова, то начинала мутить. На всякий случай, чтобы исключить беременность, Ира приобрела в аптеке тест. Он никак не должен был быть положительным. Ей еще 10 лет назад два врача поставили диагноз бесплодия. Она почти не сомневалась, что беременности ей близко нет. Подхватила какой-нибудь вирус. К ней в аптеку больные ходят толпами. Четко увидела две полоски. Как же так? Не может быть. А Лычева боялась радоваться. Тест это так ненадежно. Скорее всего, ложно положительный. Анализ крови покажет точно, есть беременность или нет. А пока придется обойтись без шампанского. Вместо него чай или сок. А еще оливье. Ирина поймала себя на мысли, что начинает вести себя как беременная. Это самовнушение, решила она. Если беременность все-таки подтвердится. Ну а вдруг? Андрею она ничего не скажет. А то получится, что прижмет его пузом. Там, на Мальдивах, Морозов сделал ей предложение. Это было просто и мило. Без показного расшаркивания и заранее составленного плана. Они пили вино на закате. Она уронила резинку для волос, стала ее поднимать и неуклюже заехала рукой Андрею в лоб. Чувства ее переполняли. Весь мир казался чудесной сказкой, хотелось прокричать. «Я согласна!» Но бесплодие. Ирина не стала говорить ему про диагноз, чтобы не разрушать хрупкую магию волшебного момента. Ира тогда сказала: «Подумаю». Хороший ответ. Пауза дает возможность убедиться в серьезности намерений. Может, Морозов с женитьбой погорячился. Когда он собирался приехать? Кажется, в марте. Пусть сначала поведет ее подавать заявление в ЗАГС. После подачи заявления можно будет сказать о беременности. Хоть бы случилось чудо, думала Ира. 10 лет назад, когда она впервые услышала о своем бесплодии, не поверила, не хотела верить. Пребывая в шоке, оббежала всех доступных врачей. Даже съездила в Пермь. Лишь одна гинеколог из районной поликлиники допустила возможность стать матерью. Бывает, у молодых, здоровых, без видимых причин годами не получается. А бывает, вопреки всем диагнозам, рождается здоровый ребенок. Дети — это подарок свыше. Лычева очень хотела этого ребенка. Неважно, как отреагирует Андрей. Если только беременность подтвердится. Вот только бы подтвердилась. Она ее оставит. Вернется в Березники. У нее хорошая семья. Мама и бабушка поддержат. Ирина знала, что загадает на Новый год.